Глава 14. Можно ли привыкнуть к вранью? Конечно. Обжегшись на лжи, каждое новое слово начинаешь взвешивать. Можно ли привыкнуть к трусости? Да. Не все рождаются героями и храбрецами. Многие становятся таковыми после муштры и тренировок, и то не все. Можно ли привыкнуть к предательству, как совокупности всех дурных нравственных качеств человека? Нет. Всегда каждое новое отступничество будет восприниматься болезненно и происходить в самый непредсказуемый момент. Виллиан, Виллиан, а ведь у меня на него были большие планы, робкий, пугливый, но исполнительный и понятливый. Мечта любого руководителя. Да, таким человеком в определенной степени можно помыкать. Идея, посеянная в его сознании, при должном уходе расцветает пышным цветом и будет выдаваться за свою. Но я не успел, занимался другими делами, более важными, на мой взгляд, и потерял Анода. Даже отобранный у Тезда на кантон не радовал глаз. Я сообщил, что ближе к вечеру будут раздачи слонов, а пока что территория оставалась без хозяина. Но были вещи, которые сейчас требовали безотлагательных решений. Игрок Катод просит разрешения для допуска на военный форт, трансформаторная будка 1. Входи, геймер. Я смотрел на смущенного близнеца, который только что лично разрушил последний форт Тездена, и было видно, что мысли Катода заняты совершенно другим. Присаживайся. Виллиан звонил. Геймер потупил глаза и кивнул. Зовет с собой? Геймер кивнул снова. И как на него вышли? Или он на них? После того нападения на Гризли, один из рекрутеров-хамелеонов, типа нашей Ирины, я отметил про себя нашу Ирину и кивнул, написал брату, начали общаться. И Виллиан даже ни разу не поговорил с тобой? Напрямую нет, все ходил вокруг да около с намеками. Вроде лучше хорошего защитника, может быть только лучший. И что, скорее всего, в грядущей войне за Дистрикт победит 10-й Альянс. Я тогда и значения не придавал, думал треплется. А сам считаешь? Свинство это форт, самое натуральное. Он, конечно, мой брат, единственный близкий человек, но так не делается. Ты прав, это твой самый близкий человек, и мы должны поддерживать наших близких, какие бы ошибки они ни совершали. Форд, я не понимаю. Геймер, тебе надо вступить вместе с братом в 10-й Альянс. Как там эта фракция называется? Помощь фронту — это для новичков. Если достигаешь более высокого звания и показываешь себя хорошим бойцом, переводят в другие. Так Виллиан говорил. Ну и замечательно. Помоги брату освоиться на новом месте. Смотри, чтобы с ним не случилось ничего плохого. Направляй опять же. Андрей, я что-то не пойму. Ты по-прежнему наш человек? Конечно, о чем разговор? Вот им и оставайся. 10-й Альянс не вечен. Они не входят в пятерку сильных. Даже если они победят волков и возьмут Дистрикт, то на смену им придет более разрушительная сила. Куда тогда отправятся хорошие люди, не пожелавшие пойти на заклание? Я тебе отвечу, к нам, и ты этому поспособствуешь. Станешь своеобразным проводником. Только для этого надо будет приобрести соответствующую репутацию у хамелеонов. На две стороны работать? В глазах Катода мелькнуло сомнение. Ты будешь работать только на меня, понимаешь? Это самое важное задание, которое есть у любого члена нашей фракции. От него будет зависеть очень и очень многое. От тебя будет зависеть очень многое, понимаешь? Я дотронулся до плеча геймера и заглянул ему прямо в глаза. «Скажу тебе то, чего никому не говорил. Наша фракция растет, переживает кризисы, справляется с ними. При текущем положении дел меньше чем за месяц мы достигнем лимита по набору игроков, и тогда создадим еще одну фракцию. Когда нас станет достаточно, войдем в альянс». «В какой?» – заинтересовался Катод. «В свой. Пока это все, что я могу сказать». Я еще подумаю, как лучше организовать твою работу, но ориентировочно раз в неделю будешь сообщать обо всех важных сведениях. Соответственно, будут вопросы, задавай. Если информация срочная, звони в тот же день. Если сверхсрочная, которая может повлиять на перестановку всех сил в нашем регионе, сообщать незамедлительно. Точно. Хорошо, я тебя понял. Надеюсь, ты согласен со всем вышесказанным? А с каких пор у нас приказы обсуждаются? Улыбнулся геймер. Я посмотрел в его искрящиеся глаза и вдруг понял, что теперь, никогда, что бы ни случилось, не перепутаю близнецов. В Гейморе было то, что отсутствовало в Виллиане. Какая-то потаенная искра. Он не мог удержать ее внутри. Эта сила рвалась наружу. Через глаза, морщины вокруг рта, появляющиеся, когда человек часто улыбается, вечно барабанящие почему-то пальцы. И тогда я понял, что не ошибся. Мне надо благодарить хамелеонов за возможность внедрить к ним такого человека, не готового поступиться принципами для обретения нового дома. Да, еще кое-что. Мне надо будет с братом твоим поговорить. Скажи, пусть не боится, ничего такого. Даже упрекать его и к совести взывать не буду. Это его выбор. Несколько организационных моментов обсудить. Без вопросов. Сейчас слетаю за этим балбесом. Вечно натворит дел, а мне потом разгребать. За 34 дня до начала второй эпохи. Виллиан, я тебя убью! Геймор ворвался в крохотную квартирку брата на опасном седьмом уровне, ниже из-за ядовитого тумана уже не селились, и затряс свою точную копию, как тряпичную куклу. Нетрезвый Виллиан лишь слабо отбивался от родственника, сидя в углу прямо на полу с початой бутылкой синтетического пойла, судя по всему, даже не акцизного. «Ты что натворил, дурак?» «Гейми, ну так получилось, ну чё ты кипятишься?» «Так получилось? Я сегодня узнал, что сам лично снял со своего счета все деньги, все, которые копил на этот грёбаный переезд из этого грёбаного доминиона». «Гейми, ну я же тебе объясняю, так получилось. Мне они были срочно нужны, а ты оказался на этой... на работе, как и все нормальные люди. Я знаю, что ты научился подделывать мою подпись еще в 11. Но как тебе удалось пройти систему отпечатков пальцев?» «Это совсем легко», — Виллиан попытался подняться на ноги, но, взмахнув несколько раз руками и не найдя подходящей опоры, плюнул и остался сидеть. «Достал такие полимерные накладки на пальцы, с помощью принтера нанес на них папиллярные узоры. Их же распознал сканером со стаканов, когда ты у меня был». «Ты вообще понимаешь, что это незаконно? Захотел на орбиту? Или Луну намерен топтать?» «Господи, Вилл, о чем ты думаешь?» «Гейми, я же говорю, мне срочно нужны были деньги». «Ладно, мне плевать. Меня твои дела никак не касаются и не волнуют. Просто отдай мне деньги, и я уйду. Постараюсь сделать вид, что ничего не произошло». «Думаешь, я просто так взял твои деньги? Я проигрался по-крупному. Думал, получится отыграться». Виллиан затрясся мелкой дрожью, всхлипывая, как нашкодивший ребенок, пойманный с поличным. Геймор присел на корточки и, старательно сдерживаясь, проронил одно единственное слово. «Сколько?» 6500. «Сколько?» «Ну пойми, так получилось». «Просто замолчи, ни слова, твою мать». Геймор начал ходить по комнате взад-вперед, судорожно массируя виски. Брат какое-то время смотрел на него, но вскоре не выдержал. «Гейми, остановись, а то я сейчас блевану». «Пошел ты, мудак», — бросил близнец, однако действительно замер. Он встал будто вкопанный, застигнутый внезапным звуком, неприятным, металлическим, лязгающим по ступенькам. «Кому ты должен деньги?» — зашептал Геймор. «Дэймону калеке», — также тихо ответил брат. «Похоже, что он уже здесь. Давай, быстро вставай». Он проворно поволок на глазах трезвеющего брата к зеленой замызганной двери, пожарному выходу. По сути, бесполезному, потому что тот давно был запаян сверху, на лестничной площадке. Соседи здесь не ходили друг к другу с выпечкой. Скорее могли голову проломить. Но вот вниз путь был свободен, вплоть до первого этажа, где, по байкам техников, уже и солнца не видно. Площадка между пролетами едва заметно клубилась в ядовитых испарениях, и чем дальше, тем пелена была плотнее. «Тряхнулся! Я туда не полезу, я не хочу умирать!» «Если останешься здесь, то калека тебе это точно устроит. Давай!» Утягивая брата за собой, Геймор стал спускаться вниз, уткнув рот в сгиб локтя. Виллиан зарылся в свою потрепанную куртку, тщетно пытаясь хоть как-то отфильтровать чистый воздух. Они спустились на 6-й уровень, но Геймору этого показалось недостаточно. Их фигуры хоть и плохо, но еще различались в тумане. Пришлось преодолеть еще один пролет, только теперь близнец успокоился. Они замерли, вжавшись друг в друга и как раз вовремя. Наверху громко распахнулась дверь, ударившись ручкой о стену. Так открывают ее незваные гости, что не заботятся о чужой собственности. Ботинки с подошвой из полиуретана застучали по ступенькам и остановились у первого пролета. Посланный проверить пожарный выход в сомнениях потоптался на площадке и решив, что его здоровье важнее, чем поиск в опасном тумане глупого должника. Он поднялся наверх, безуспешно подергав заваренную перегородку между этажами, и вернулся обратно, даже не удосужившись затворить за собой дверь в квартиру. «Там тоже нет. Навестите его, братца. Хотя, думаю, он сюда еще вернется. Все вещи на месте». «Хорошо, босс. Кого-нибудь оставить здесь?» «Нет, посади для наблюдения наших людей снаружи. Мы же не хотим распугать весь дом». Голос Дэймона Калеки, ростовщика и негласного хозяина района, Геймор узнал сразу. Неприятный, пронзающий нервы тенор, такой же резкий, как его скрипучий протез вместо левой ноги. Геймор почувствовал, как съежился брат, превратившись в маленького испуганного мальчика. Пришлось прижать его поближе и похлопать по плечу. Они сидели там еще пару минут, даже после того, как Дэймон со своими отморозками ушли. Каждая секунда в ядовитом тумане могла стать роковой, но там, наверху, их ждала более скорая и опасная смерть. Уж Геймора после того, как Калека узнает, что денег у него нет, и стрясти больше нечего точно. Это еще Виллиана смысла нет сразу убивать. «Снимай одежду», — скомандовал Геймор и, не дождавшись, стал стягивать ее с брата. Затолкав близнеца под душ и скинув свои тряпки тоже, он уселся на диван, перед которым был поставлен журнальный столик, заваленный корреспонденцией. На автомате, полностью занятый своими мыслями, молодой человек стал перебирать письма и разноцветные пластиковые буклеты, пока взгляд его не остановился на одном из них. «Нам кранты», — вылез из ванны протрезвевший брат и, прошествовав к шкафу, стал перебирать одежду, определяя ее свежесть самым простым и незатейливым способом — нюхая. «Мы отсрочили неизбежное. Нам нужно срочно достать деньги, или Дэймон Калека...» Геймор лишь хмыкнул на это нам. Всегда брат щедро делился своими проблемами, как-то ловко и незатейливо превращая «я» в «мы». Самое противное, теперь это действительно были их проблемы. Дэймон не будет слушать отговорки Геймора о том, что тот ни при чем. Да и как бросишь этого недотепу? «У меня есть план. Он нам сначала оторвет...» «Что? Что у тебя есть?» «План. Ну-ка». Виллиан перестал натягивать штаны и подошел к брату. Геймор развернул цветастый флаер. «Внимание, мы запускаем второй сезон шоу игры «Фортификация». И как подписка и просмотр этой фигни поможет нам со всеми проблемами? Не подписка, а участие. Переверни». Виллиан вновь углубился в чтение, а когда поднял глаза, лицо его приобрело озадаченный вид. «Думаешь, нас возьмут?» «Возьмут и пришлют еще флаер с охраной. Просканируй код с флаера видеофоном. Вот увидишь, они нас обязательно возьмут». «Почему?» «Подумай, как много в игре будет близнецов. Давай-давай, не тушуйся. Звони». Настоящее время. С Виллианом разговор получился дерганный и неровный, как кардиограмма сердечника, но он хотя бы получился. Как я и предполагал, 10-й Альянс предлагал Аноду перебраться ближе к театру военных действий, поэтому форты на севере придется оставить. А меня это категорически не устраивало. Нет, пусть Виллиан едет куда угодно, но ведь он бросит свои форты, то есть откажется от них. Во-первых, там хорошая оборона, сам заставлял близнецов перестраивать первую линию. Во-вторых, непонятно, кто на эти слоты заселится и как нам потом с этим отребьем жить. В-третьих, впрочем, и двух пунктов было более чем достаточно. После переговоров близнецы в знак своей доброй воли передавали нашей фракции все свои форты на севере, после чего мы расставались с друзьями. Ну, так я говорил Аноду. Понятно, что бросаться к нему в объятия после долгой разлуки не буду. Свою репутацию он в моих глазах теперь вряд ли поднимет. Но, скрипя сердце, приходилось договариваться. Пока Тоду было и так все ясно, собственно говоря, его даже в расчет не брали. После моего с ним разговора, уже через час, Геймор окрасился в бирюзовый цвет, присоединившись к фракции брата. Оставалось надеяться, что хоть он меня не подведет. Теперь всего ничего, найти людей на 8 слотов. А ведь по плану я хотел продвигаться дальше, к центру дистрикта. И для этого тоже нужны люди. Нейтралы ши не в счет, если сейчас мы объединим силы, то нас сотрут в порошок. Нам нужен самый ценный ресурс, который всегда был в дефиците, человеческий. Хотя и на эту мысль у меня был кое-какой финт ушами. Но это потом, сейчас самое важное. Я подключился к видеоконференции, и с десяток пар глаз напряженно уставились на меня. Добрый вечер, друзья. Если без предисловий и по делу, победу одержала первая группа под предводительством Рамироса. Да, ха-ха! Это почти одновременно закричали Роберт и Леха. Ей-богу, как мальчишки. Это несправедливо. У их форта почти не было обороны, нахмурился Катана. При расчетах победителя в первую очередь учитывалось количество атакующих и обороняющихся юнитов. Ты лучше скажи, Тахэй, как умудрился потерять все 80 нейтронных пушек, пробив всего лишь две башни первой линии? Моя ударка была первой, ты же знаешь, первые всегда сливаются. Но три башни при 150 юнитах обороны. Тахэй, я не ругаю тебя, все мы делаем ошибки. Главное уметь их признавать. Ближе к вечеру пообщаюсь с каждым по поводу ваших отчетов. А через пару минут свяжусь с новым правителем кантона Горный 7. Я отключился и постучал пальцами по столу. Да, разговор сейчас предстоял нелегкий, ну что ж. О, Форд, даже двух минут не прошло. Леха скалился во все 32 зуба. Привет еще раз. Леша, тут такое дело, кантон надо отдать. Ты серьезно? Этому выскочке? Форд, я же с тобой с самого начала. И поэтому у нас несколько причин так поступить. Во-первых, это нулевый кантон, почти неразвитый. Ты, Азден, чаще терял флаги, чем их захватывал. Тебе мы отвоюем кантон получше, у какого-нибудь хорошего альянсового боевика. Во-вторых, это улучшит твои дружеские отношения с Энигмой, а его расположит ко всей фракции. В-третьих, увеличит твой авторитет во всем клане. Они увидят, что и простым воинам может кое-что перепасть, а не только особо приближенным. В-четвертых, в ближайшее время тебе будет не до развития слабого кантона. Ты будешь натаскивать всех боевиков для дальнейшего продвижения к центру. Арина, она обучает новых игроков. Она без работы тоже не останется. Говоришь, более сильный кантон. А чей? Скажем, какой-нибудь волчий. Серьезно? Почему нет? Волки воюют с хамелеонами, и последние более сильны. Волки стоят у нас на пути. Рано или поздно мы упремся лбами друг в друга. Ладно, Форд, будь по-твоему. Я облегченно вздохнул и улыбнулся. Все вышло даже гораздо легче, чем рассчитывал. Тогда сделай серьезное лицо, ничему не удивляйся и изредка кивай. Это я могу, растянул улыбку до ушей Рамирес. Но тут же спохватился и посуровил. Извини, все, я готов. Я добавил Энигму к нашей видеоконференции, и секунду спустя его красивое лицо показалось на экране. Сначала он улыбнулся, обнажив свои жемчужные зубы, но, заметив торжественно важного Леху, погрустнел. «Роберт, ваша группа великолепно провела бой, почти идеально, и я думаю, ты не будешь спорить, что большая часть этого успеха принадлежит твоему командиру. Поэтому кантон должен был достаться ему». По глазам Энигмы я понял, что он уцепился за единственное выражение во фразе, сказанной мной, «должен был». Но по мнению Алексея, очень важную роль в успехе кампании сыграл именно ты, предварительно развалив две первые линии своими одиночными атаками, и уже позже блестяще стаймив героя Рамиреса. Леха благосклонно кивнул, давая понять, что провалится ему на этом месте, если я говорю неправду. Поэтому от лица лидера фракции «Защитники Севера» рад сообщить, что отныне ты являешься правителем кантона Горный 7. Он будет твоим, пока ты его не потеряешь в бою или вдруг не решишь покинуть нашу фракцию. Андрей, да не в жизнь. Я такой боевой кантон сделаю, закачаетесь. Глаза Роберта светились от счастья. Нет, все-таки они с Рамиресом мальчишки, азартные мальчишки. И Алексей, спасибо большое. Можно просто Леха, а меня Роб. Можете поцеловать друг друга, пошутил я. Ладно, голосуйте за Роберта в кантоне. Я отключился и посмотрел на карту. 5 кантонов, и надо двигаться дальше. Рина, открывай. Я уставился на ворота форта в режиме управления. Какие-то они излишне задекорированные. Сверху колючая проволока, обрывки одежды, будто кто уже пытался перелезть, пробегающие разряды тока. Бутафория, естественно, но внутрь попасть без согласия хозяина никак. Тут нечто вроде силового поля. Чем дальше пытаешься пройти, тем больше вязнет тело. В обороне форта тоже есть подобие таких ловушек. Только они рассчитаны по времени, и под воздействием солдат через определенное время ослабевают. Но тут другой принцип. Черт возьми, да как тут обозначить свое присутствие? Игрок-фортификатор просит разрешения для допуска на военный форт. Взгляд скользнул по планшету «Хоултаун». Ворота дрогнули, послышался щелчок, будто от старого замка, и створки раскрылись. Ну надо же, как оказывается все просто, стоит лишь голову включить. Внутри оказалось тесновато, все свободное место у Рины было забито шахтами и лабораториями, к командному пункту не подступиться. Хозяйка вышла меня встречать сама. Андрей, что-то произошло? Помимо выхода близнецов из фракции? Ну да, помимо этого. Пока нет, я ненадолго, мне тут в кантон надо. Пролетал мимо, решил поговорить лично, так сказать. «Ну, пойдем». Она усадила меня на выдвинувшееся кресло и дала нечто похожее на шейкер. Я открыл и попробовал. «Ничего себе, это коктейль?» «Да, сначала алкоголь можно только с водой разводить, в нужных пропорциях. После открытия пищевых добавок можно еще и экспериментировать со вкусами. Это что-то вроде вермута». «Круто, будет чем заняться холодными зимними вечерами». «Ладно, теперь к сути. Ты знаешь, что фракция довольно сильно ослабла после ухода близнецов. И мое предложение покажется тебе на первый взгляд нелогичным». «Не томи», — Рина посерьезнела. «Тебе надо выйти из фракции и создать свою». «Это ты меня так вежливо отшиваешь?» Барбадоса улыбнулась, но в голосе сквозило холодом. «Напротив, ты единственный человек, кому я могу это доверить». «Доверить уйти из фракции? Набрать нам людей?» «Но я этим и так занималась», — все еще сопротивлялась Рина. «Теперь все будет по-другому. Ты будешь набирать новичков нулевок, тех, кто присоединился после начала третьей эпохи. Отделять зерна от плевел. Работа предстоит очень и очень кропотливая. Но вместе с этим тебе не предстоит сделать из них универсальных боевиков, лишь основная подготовка. Чтобы знали про тайм, какую ветку на текущем уровне лучше качать, какие войска нанимать. Напоминаю, лишь азы. Про всю боевку будет рассказывать Леха». «Я буду готовить новичков для основной фракции», — догадалась Рина. «Именно. Конечно, я найду человека, который будет работать и с высокоранговыми нейтралами, но думается мне, те, кого ты протащишь с нуля по всем званиям, всегда будут преданнее, чем пришедшие со своим багажом знаний». «Резонно. До сих пор не пойму, то ли ссылка это, то ли повышение. Учитывая, что войдя в альянс, ты будешь лидером фракции, то сама подумай. В любом случае, тебе бы хорошо подыскивать себе кого-нибудь на замену. Среди тех же новичков. Найдешь самого сметливого и понятливого и переложишь на него все бразды. Но, повторяю, это в очень далекой перспективе. И только когда войдем в альянс». «Понятно, в общем. Рина, мне правда не на кого это возложить. Леха слишком горячий. Аймар заносчив. Самар неплохой парень, но как руководитель я его еще не прощупал». «Да понимаю, кандидатов действительно нет, если уж ты Аймара рассматривал». Она улыбнулась, и я ответил ей тем же. «Это вроде презента». Я пощелкал по планшету, и на главном дисплее Рина замигал отчет. «Тут 30 новичков, наиболее близко расположенные к нам. Понятно, что не все подойдут, но...» «Ну хотя бы есть с чем работать», — сразу открыла список Барбадоса. «И Ирина, мне в подчиненные нужна кандидатура не выше уоррент-офицера». «Сделаем», — ответила Рина, не отрываясь от монитора. Я ухмыльнулся. Нравилась мне в ней эта черта. Полная включенность в выполняемое дело. И пошел к выходу. Теперь в кантон. Еще до подлета мне пришло несколько сообщений. Как правитель кантона только я мог давать право на его посещение, постоянное или разовое. Сейчас, при запросе на допуск к Горному 9, я использовал последний вариант. Заодно запоминал, до кого смог достучаться Ши и кто прилетел через полмира сюда. Сказать по правде, входил в кабак не без дрожи, все же сейчас тут сидели одни из самых лучших боевиков, некогда существовавшего 9-го альянса. Итак, слева направо. Первый мужчина лет 40, с внушительным животом и тремя подбородками, 90-60-90, что хорошо умеет пошутить, в том числе над собой. Тем более лицо добродушное, нос картошкой, пухлые губы, маленькие зеленые глаза. Его мундир с погонами бригадного генерала и эмблемой в виде голой девицы на груди вел непримиримую борьбу с толстым телом и, судя по грозившим вот-вот оторваться пуговицам, проигрывал. Сухой загорелый воин с выступающими скулами и острыми чертами лица Чойч. Ши говорил, что он потомок американских индейцев, чем очень гордится. Что-что, а выглядел Чойч монументально, фигуру будто вырезали из камня, да и сам он представлял собой нечто вроде ожившей скульптуры. Как и Ши Хуанди, подполковник, но думается мне с огромным, даже неприлично огромным запасом славы. Эмблема – волк, воющий на луну. Худая курносая блондинка Флэш, она же Венди. Генерал-полковник с эмблемой бегущего человека. Игрок, полностью оправдавший свой ник за способность организовать таймированные атаки в максимально короткий срок. Ши говорил, что когда-то она за пару минут выпустила 3 ударки с разных по удаленности фортов, используя миники на логистику. Методом исключения можно было заключить, что четвертым был Бирмингем, чуть помладше меня с перебитым набок носом и покатыми плечами. Бригадный генерал с изображением старого морского корабля. Как же они назывались? Дед же говорил, точно, парусник. «Всем добрый день». «Добрый», — улыбнулся 90. Остальные чуть заметно кивнули. Один только Шив встал и пожал руку. «Я рад, что вы нашли время и смогли прилететь». «Пришлось закрывать форты интердиктом», — чуть недовольно заявила Флэш. «Но наш друг», — 90 указал на Франциско, — «заинтриговал. Он говорит, что у вас большие планы, и вы знаете, что делаете». «Можно на «ты», — предложил я, — «и если хотите по имени, меня зовут Андрей». 90 кивнул, но своего имени называть не стал. Что ж, пусть так. Как я понял, говорить нужно не с каждым, а конкретно с ним. «Думаю, Шихонди сказал вам, чего я хочу?» «Да, чтобы мы ввязались в войну против волков и отбили часть их кантонов, что находится в центре дистрикта». «Все именно так. Моя фракция будет продвигаться с севера на соединение с вашими силами». «Что нам будет с этого?» – подал голос Бирмингем. «Помимо новых фортов и кантонов?» – улыбнулся я. «Кому нужны новые кантоны, если их нельзя удержать?» – Бирмингем развел руками. «Как только буры увидят, что мы заселяемся, да еще вместе, сюда полетят сотни десантных ботов. А постоянно сидеть под интердиктом – не выход, через это мы проходили». «Скажем так, скоро у бурых будет больше забот, чем следить за вами». «Конкретнее, Бирмингем не попросил, а потребовал». «Уж не ошибся ли я в выборе основного собеседника?» «Вы знаете, что сейчас активно добивают канареек, но это лишь аперитив перед основным блюдом. Как только с остатками 4-го альянса будет покончено, начнется настоящая война. Ее отголоски идут уже в нашем дистрикте». «А что про медведей?» – вкрадчиво поинтересовался 90-й. «Зимородки вместе с пантерами и ящерами готовят нападение на медведей». «Быть не может. Ящеры были союзниками медведей со второй эпохи». «Надо ли вам говорить, что союзы имеют свойство заканчиваться, как только на первый план выступает выгода? Первый альянс очень силен, поэтому его многие рассматривают как потенциального врага». «Откуда информация?» «Из 5-го альянса. У меня там свой человек. Это все, что я могу сказать». «И что? Нам надо будет присоединяться к твоей фракции?» – спросила Флэш. «Нет, не к фракции, к альянсу». «Не поняла. Я хочу войти в Альянс 9, некогда разрушенный вашими врагами. Он занят, сейчас там две фракции. Ненадолго, но это моя забота. Я предлагаю вам восстановление вашего же альянса с вашей собственной фракцией. Естественно, главнокомандующим буду я». Сразу несколько человек начали что-то выговаривать, но поднял руку Чойчи, все замолчали. «Раскричались», — укоризненно сказал он. «Роди был главнокомандующим менее толковым, чем он», — показал Чойчи пальцем на меня. «Но вы молчали и ходили под ним». «Я скажу так, если все выйдет так, как говорит лейтенант, то это лучшее, на что мы можем рассчитывать. А если не выйдет, вряд ли будет хуже, чем есть сейчас». Чойч не нуждался в ответе. Он лишь обвел взглядом своих спутников, увидев в их глазах то, что хотел, и после этого поднялся и подал руку. Я сделал несколько шагов и пожал ее. «Бешеные вепри пойдут за тобой, когда ты скажешь», — сказал Чойч. «Сколько у нас времени на подготовку?» «Все зависит от времени начала войны. Думаю, у нас есть минимум неделя». «Более чем достаточно», — ответил индеец. Он встал и пошел к выходу, остальные потянулись за ним. Лишь 90 остановился и тоже пожал мне руку.